Любовь Григорьевна заливисто рассмеялась. Поставив контейнер с кашей возле головы пленника, присела на табурет, который так и остался неподалеку от тележки. В ее ушах блеснули большие золотые серьги в виде толстых колец со множеством камней. «Господи, ты есть-то будешь?» Даже с какой-то заботой поинтересовалась бывшая преподаватель колледжа. В первый миг Артем хотел взять контейнер и запустить им в лицо Рожковой, ставшей для него отвратительнее всего на свете. Неожиданно живот заурчал так сильно, что даже слабое эхо заметалось по подземному сооружению. Любовь Григорьевна улыбнулась. Артем и ее улыбка показалась мерзким оскалом гиены. «Господи, да ешь давай, ешь!» — указала она глазами на контейнер. «Тебе после операции нужны силы. А нам не нужно, чтобы ты сдох раньше времени. Девать тебя некуда. Холодильник ведь занят. Ешь, ешь, ложка внутри». Артем поглядел на мучительницу. Понял, что даже если рванется к ней, то не достанет. Да и не рванется. Сил нет. «Ноги болят», — произнес он вполголоса. «Больно так, что сил нет. Дайте обезболивающее». «Господи, конечно, дам», — легко согласилась Рожкова. «А сейчас ешь». «Я пить хочу», — буркнул Артем, уже прекрасно понимая, что ему не хватит душевных сил отказаться от еды. Во рту пересохло. «Пить ему», — нахмурилась пожилая женщина. «Господи, не мог раньше сказать. Перед тем, как я села. Вот ведь мерзкая молодежь пошла. Лишь бы поиздеваться над пожилыми людьми». Поднявшись с табурета, она продолжала рычать, точно гиена. Артем чувствовал душевное опустошение. Он даже не слушал, что говорила Рожкова. В данный момент он лишь хотел есть и пить. Воды желал сильнее. Глаза не мог оторвать от контейнера с кашей. Еще неделю назад он бы и не подумал есть подобное, ведь с детства ненавидел каши. Однако голод он такой, заставляет есть то, от чего раньше нос воротил. Любовь Григорьевна чем-то грюкнула на столе с медицинскими инструментами, продолжая бурчать и возмущаться. Артем лежал, глядел на кашу, находившуюся в десятке сантиметров от лица. В голове начали проноситься мысли, что черт с ней, с водой. Есть тоже хотелось сильно. «Вот она, наконец!» – неприятным каркающим голосом сказала Рожкова. Курьер глянул через плечо. Увидел, как преподаватель колледжа вынула из ящика стола бело-синюю кружку с фотографией немецкой овчарки. От вида собаки Артема начало подташнивать. «Боже, набирай тебе еще воды!» – продолжала рычать точно гиена Любовь Григорьевна, направляясь в коридор, где протекала река. «Вообще-то ты должен подносить воду мне, а не наоборот. Я не просил меня сюда затаскивать!» Неожиданно даже для самого себя выкрикнул Артем, приподнявшись на локте. «И ноги не просил меня отрезать! Вы меня покалечили! Вы понимаете это вообще?» Переводил он взгляд с Петра на его жену. Медведеподобный старик и бровью не повел, больше всего напоминая статую. «Ишь ты! Голос прорезался! Живодер проклятый!» Пожилая женщина остановилась, обернувшись, испепелила пленника взглядом. «Господи, Егорушка тоже не просил ему в личико брызгать твоей гадостью. Но ты брызнул!» «Если этот Егорушка вам так дорог, намордник на него наденьте!» — выкрикнул Артем. «Сам себе намордник надень и сдохни, выродок!» — выплюнула Рожкова, немного посверлив курьера глазами, добавила. «Впрочем, ты и так скоро сдохнешь, живодер проклятый!» Она вышла из помещения. Артем откинулся на тележку. Закрыл глаза, сильно-сильно зажмурился. Хотелось проснуться, хотелось очнуться, вынырнуть из этого кошмара, вернуться в обыкновенную жизнь, к работе, к дочке, к планам торговли криптой. Любовь Григорьевна вскоре вернулась. «На, живодер!» – небрежно поставила женщина кружку рядом с контейнером, из-за чего из нее выплеснулось немного влаги. Артем тут же схватился за кружку. Обратил внимание, что Рожкова испугалась его резкого движения, шарахнулась назад. Курьер, приподнявшись на локте, в несколько глотков осушил посуду. Жажда как была, так и осталась. «Еще!» – поставил кружку на то же место Артем. «Обойдешься!» – буркнула Рожкова. «Господи, я тебе тут что, прислуга, что ли, воду носить?» «За контейнером приду позже, вместе с обезболивающим». После этих слов она направилась к выходу. «Дайте еще воды», – попросил Артем. «Я же не могу ее взять сам». «Господи, тебе никто не виноват», – бросила через плечо Любовь Григорьевна. «Не надо было нападать на Петю». «Не надо было меня похищать», – крикнул ей вслед курьер. Рожкова и ее медведеподобный супруг покинули помещение. Вскоре Артем услышал легкий скрип. Догадался, что это та самая веревочная лестница, по которой ему теперь ни за что не забраться, даже если ему не будут препятствовать. Несколько мгновений он лежал, глядел в потолок, Затем живот вновь забурчал, требуя пищу. Превозмогая себя, курьер смог сесть на тележке. Из-за этого простейшего действия устал так, словно многокилометровый кросс пробежал. Взгляд невольно приковался к покалеченным ногам. В голове еще не уложилось, что больше никогда не сможет ходить. Казалось, что надо встать, пройти всего с десяток шагов, тогда сможет вдосталь попить. Глаза утверждали, что идти он не сможет. Мозг не мог в это поверить. Беспрестанная режущая боль напоминала, что глаза правы. Вероятно, если бы не она, Артем все же попробовал бы пройти до подземной реки. Настолько сильным оказалось отрицание случившегося. Живот вновь заурчал, требуя еду. Глаза сами собой скосились на контейнер с кашей. Уже через 7 минут контейнер опустел. Затем курьер еще пару минут вылавливал ложкой остатки на стенках, пока не очистил их полностью. Оставил контейнер и поглядел на темный коридор, где протекала река. Пить хотелось сильно. Однако после еды и без того немногочисленные силы начали таять с неимоверной скоростью. Артем почувствовал, что надо срочно прилечь, иначе попросту грохнется. На всякий случай заглянул в кружку, а потом лег на тележку. В животе поселилась приятная тяжесть. Веки стали неудержимо слипаться. Быстро уснуть помешали два обстоятельства – боль и жажда. Курьер лежал и думал о том, что ему в этот момент больше всего хотелось уснуть, чтобы больше никогда не проснуться. Уйти навсегда в небытие. О будущем он старался не думать. Точнее, попросту не мог. Не видел он будущего ни в каком виде. Это как думать о жизни через 200 лет. Такое будущее сложно увидеть, потому что отчетливо понимаешь, тебя там не будет. Артем не видел своего будущего даже через месяц. Как жить без ступней, он не представлял. Мозг же до сих пор отказывался верить, что его покалечили. Отказывался верить, что его собираются убить. Несмотря на боль, на жажду и подавленное настроение, спасительный сон все же пришел. Артем с удовольствием рухнул в умиротворяющую тьму.